Тут я бросил взгляд на Дэнни Шейкера. Не обращая внимания на шум вокруг, он не отрывался от пульта, подстраивая оптику. Поначалу я видел только фрагменты сети, но, подойдя к нему поближе, я понял, что он нацеливает объективы и радары на центральную часть сферы. Центр не был пуст. В нем парила, ничем не прикрепленная к сети, стройная, вытянутая конструкция с заостренным концом. Я не могу утверждать, что видел ее. Скорее, она угадывалась темным силуэтом на фоне звезд. «Игла!» — негромко произнес Шейкер. «Не знаю, к кому он обращался, ко мне или к себе самому. Сначала сеть и склад техники». Он еще раз глянул на экран, и выражение его лица плохо соответствовало всеобщему воодушевлению. На экране в этот момент красовалась уменьшенная копия Кухулина, повторявшая его во всем, если не считать того, что какая-то сила так изогнула колонну грузового отсека, что коническое машинное отделение почти прижалось к жилой сфере. Ухо, нет, ушко, игольное ушко, только не в конце, а посередине. Склад, сеть и игла. Ладно, где тогда ушко? Повинуясь командам Шейкера, камеры скользили объективами вдоль невидимой линии иглы. Я напряг зрение, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь. Но на экране не было ничего, кроме сгустки темноты на фоне звезд. Дэнни Шейкер вздохнул, снял руки с пульта и повернулся ко мне. Какое-то мгновение лицо его оставалось напряженным, потом он улыбнулся. «Не все так и просто, а? Игла без ушка. Ладно». Он встал и жестом предложил мне занять его место. «Попробуй-ка ты, Джей, тут нужно везение молодости». Я не считал себя слишком везучим, но никакая сила в 40 мирах не удержала бы меня сейчас, когда мне предоставилась возможность посидеть в командирском кресле. 3 минуты у меня ушло на то, чтобы немного освоиться с управлением оптикой. Я нацелил камеры на один конец иглы и медленно повел их вдоль ее тела. Я не видел ничего, но в одном месте мне почудилось утолщение. «Посмотрите вот сюда!» Я остановил камеры. «Мне кажется, здесь замаскировано что-то еще. Вы можете изменить чувствительность, чтобы был виден свет более мелких звезд?» Шейкер не ответил. Он наклонился и нажал какую-то кнопку. Экран сделался ярче. Всю его поверхность заполнили 1000 невидимых раньше звезд и галактик. Теперь видно было лучше. Черное пятно иглы четче обрисовывалось на фоне космоса. В одном месте и впрямь было утолщение. Я, насколько мог, увеличил изображение этого участка иглы, но кроме черноты так ничего и не было видно. Я хотел уже перемещать камеры дальше, но тут через мое плечо перегнулся Дэнни Шейкер. «Не спеши, Джей, я тоже ничего не вижу. Но давай-ка попробуем в других областях спектра. Погоняй сенсоры по частотам от ультрафиолетового до инфракрасного излучения». Должно быть, ему это казалось элементарной операцией, но мне было не по зубам. Я выбрался из кресла и дальше только смотрел за игрой ловких рук Дэнни Шейкера. «Так, ультрафиолет», — комментировал он, — «нет отраженного сигнала. Тоже на видимых частотах. Попробуем инфракрасное. Тоже ничего. Подождите, оставьте так». Я что-то заметил. Черное на черном. Весь силуэт иглы был темным, но в одном месте становился еще темнее. «Это изображение в тепловых лучах», — сказал Шейкер. «Давай-ка посмотрим, что там за температуры. Покажи мне, где это». Он прикоснулся еще к нескольким клавишам, и на экране возникла стрелка-курсор. Он переместил ее ближе к точке, на которую я указывал. Не здесь, чуть правее. Я знаю. Это нам для сравнения. Под курсором высветился ряд цифр. Значит, фон у нас здесь где-то 52 градуса по Кельвину. Это нормально для темного тела на таком удалении от Мейвина. Значит, эта часть иглы поглощает все излучения, имеющие сравнительно короткую длину волны, и выделяет энергию в длинноволновом диапазоне. А теперь сама точка. Посмотрим, как будет меняться температура по мере приближения к ней. Куда двигать? Курсор начал двигаться, следуя моим указаниям, все ближе к центру черного пятна. Показатели температуры начали снижаться. 37, 32. Шейкер повторял цифры вслух. 24, 15. Господи, куда же ниже? 11, 7. Дальше некуда. 5, 4, 3. Курсор нацелился теперь прямо в середину черного пятна, и цифры под ним больше не менялись. 2,7 градуса, — тихо произнес Шейкер. «Ну и как это тебе, Джей? Как это мне?» Мне эти цифры ничего не говорили. В точке, на которую показывает курсор, температура такая же, как и у звездного фона. Как мы можем смотреть на фон, но не видеть звезд? Шейкер обвел взглядом рубку, в которой продолжали ликовать космолетчики, и тут, на лице его, обозначился, наконец, отголосок общего возбуждения. А ответ очень прост. Мы не можем видеть фон, но не видеть звезд в обычном участке космоса. Значит, это не обычный участок космоса. Он откинулся на спинку кресла. Это ушко Джей, и только оно... Вот сюда мы и направимся, прямо в игольное ушко. Здесь мы будем искать базу сверхскорости. Здесь мы найдем корабль сверхскорости».